Нестерпимое яркое солнце заставляло жмуриться. Его лучи приятно грели плечи. От вчерашнего дождика не осталось и лужицы. Легкий, приятный ветерок перебирал волосы. В такие мгновения забывается все и вся. Хочется сидеть и наслаждаться спокойствием. Нет желания шевелиться. Хочется, чтобы этот миг не заканчивался. Но стоит открыть глаза, стоит глянуть не вверх, а в любую сторону, как трезвый рассудок заставляет дослать патрон в патронник, проверить через оптику горизонт и ближайшее укрытие. Зона, будь она неладна. Сколько раз говоришь себе: «Все, завязываю, последняя ходка, туда и назад, сбагрить хабар и на большую землю». А как вернешься из ходки, посидишь в баре, получишь навар, приходит мысль: «И что? Куда? Кому ты за периметром нужен? Что ты умеешь? Да еще и бармен, погонь, зная, чем купить. То броник свеженький припасет, то скидку на патроны даст». Вот и вчера решил все. Завязки. Так нет же, этот мут, в общем, нехороший человек. Возьми и скажи: «Мне тут на днях партию прислали». «Чего? Наркотиков из Таиланда? Не острее, на Жванецкого не тянешь. В общем, решай, нос. Возьмешься за одно дельце. Получай авансом новенький винторез. 3 коробки патронов, заметь, это кроме оплаты. И за твое старье». Кивок на выцвевший ВВС с битым прикладом потрепанный комбез. «Еще армейский получишь, вот». Выложил на стол. Ну не сука, а. Новенькую Севу. Вот ему мутант, блин. Знал, что уже достаточно. Так нет, за работу обещано 10 штук американских президентов. 5 уже переведены на электронный кошелек. 5 по окончании задания. Вот и сижу, греюсь, блин. Сколько раз говорил себе: не вестись на его заманухи. А нет. Знает подлая еврейская морда, чем и кого зацепить. Что ж, надо двигаться. Вот покурю и двинусь. Дело есть дело. Но это точно последнее. Принесу ему заказ и все. Баста. Завязываю. Прав был нос. Сдержал он свое слово. Это было его последнее задание в зоне. Через 2 дня на ПДА каждого сталкера зоны пришло сообщение. Леня, нос. Волков. Припять. Огнестрельное ранение. Рекрут. Старая серо-зеленая краска хлопьями осыпалась со стен при каждом толчке. Что-то огромное, необъятное, большое и громоздкое таилось в глубинах этих катакомб. Что-то заставляло стены и пол мерно вздрагивать, а уцелевшие за металлическими решетчатыми плафонами аварийные лампы гаснуть на мгновение. Группа уже 2 час бродила по катакомбам, осматривали каждую комнату, каждый коридор, помечая на ПДА боковые ответвления, лестницы, ниши, ставя метки аномальный псизон. 2 завязывался бой, скоротечный, жаркий. Первый длился всего 1,5 минуты. 4 разорванных пулями тела с норков так и остались лежать у лестничной площадки 3-го уровня. Здесь же, в огромном и пустынном зале, вспыхнуло 2-е сражение, откуда появился контролер. Никто не заметил. Лишь когда ведущий боец повернулся лицом к группе, стало понятно, к чему. Молодец, Шпала, сразу сообразил. Двинул челюсть ведущему прикладом и, продолжая движение, опустил ствол его калаша в пол. Очередь ударила в кафель. Мелкие осколки керамики разлетелись по сторонам. А группа же отрабатывала боевую программу. Мгновенно включились мозговики, генераторы пси-защиты. Снова это ощущение мокрой тряпки на голове. Но уж не так шатает от ментальных атак контролера. Шпала и казак скрутили ведущего. Сало, грек, кач рванули вперед, грамотно прикрывая друг друга. 2 бойца охранения стали горой, прикрывали тыл группе. Отряд действовал слаженно и четко. Прошло лишь 5 минут, и все закончилось. Тело монстра лежало в дальнем, неосвещенном углу зала. Через десяток минут пришел в себя ведущий. Салага перепуган, соображает туго, но жить будет. Зато прошел крещение. Рассредоточились. Осмотрели каждый квадратный метр зала. Пустота, сырость, битое стекло. Пошли дальше. Какому идиоту пришла мысль, что в этих катакомбах есть что-то важное? Зачем отправлять группу элитных бойцов в этом богом забытое место? Никто не объяснил. Задание стояло четко. Войти, провести рекогносцировку, отметь все опасные места, любое сопротивление пресечь, добраться до нижнего горизонта и сделать снимки работающую установку. Установку перед отходом уничтожить, вход в катакомбы взорвать, ничего более. Добрались до четвертого уровня. Опять путанная сеть коридоров, какие-то ящики в комнате справа. Проверили. Нашлись патроны КК, десятка-полтора гранат, костюмы противохимической защиты. Не иначе, как научники здесь работали. А может, чей-то схрон. Несли метку. Будем уходить. Выберем кое-что для пополнения боезапаса. Пятый уровень. Бронированная дверь. Пройти не удалось. Питание электрозамка сдохло. Сколько ни колдовался электромычкой. Впустую. Сало предложил взорвать дверь. Но взрывчатки немного. Решили отложить эту до знакомства с установкой. Если останется пластид, после минирования поглядим, что за дверью. Нашли установку на следующем горизонте. В комнате 40, может 45 квадратов, прямо в центре стояло нечто. Абсолютно неописуемое. Какие-то трубы, экраны, маховики. Бред воспаленного мозга недавнего конструктора. Все тщательно засняли на фото и видео. Разложили заряды. Установили таймеры на 1 час. Время не хватит осмотреть 5-й уровень. Выйти из катакомб и завалить вход. Установка рванет уже в блокированном подземелье. Для верности завалили лестничный проход на 6-й уровень. Группа собралась перед бронированной дверью на 5-м пролете. За весь рейс произнесло лишь 2 слов. Все понимают друг друга без команд. Несколько бойцов поднялись на горизонт выше. Будет прикрывать группу. Сало возился с зарядами, размещая их на массивных петлях двери. Отправил шпалу группе прикрытия. Там Соложонок пусть присмотрит. Грек закурил. Предложил сигарету казаку и мне. Казак, как обычно, взял, но не подкурил. 1/2 года, как бросил. Но привычка осталась. 5 минут истекли, все готово. Укрылись на этаже выше. Взрыв глухой, скрежет металла, гулкий удар. Ждем. Через 3 минуты пошли вниз. Идем парами. Казак греком впереди, я и Сало в тылу. Горизонт небольшой, 4 комнаты и зал. В зале лишь трубы, армированные рукава защитных кабелей. Все это уходит в пол, видимо, к небезызвестной установке. Пара баков, 1 пустой, во втором что-то маслянистое с зеленоватым оттенком. В 2 крайних комнатах стоят персоналки с потухшими экраном. Сняли жесткие диски, обыскали все шкафы. Осталось 35 минут до взрыва установки. Надо выбираться. Подъем займет 15 минут. Подрыв входа минут 5. Да и отойти на безопасное расстояние надо. Времени впритык. Отдаю команду сворачиваться. Идем наверх. Прикрытие уже должно проверить обратный путь и ждать на поверхности. Казак и грязь вперед. Сало с контейнером для дисков в центре группы. Я замыкаю. Идти вперед спиной неудобно, но такова моя задача. 3-й уровень. 2-й. 1-й. Коридор. 2 пролета по поверхности. Стоп. За спиной не слышу дыхания и шагов. Присел на колено. Резко развернулся. Пусто. Ни Сало, ни казака. С греком нет. Спиной к стене коридора. Приставным шагом. Двигаюсь к выходу. Тишина давит на уши. Успеваю посмотреть по сторонам. Последний пролет. Дверь наружу. Открываю. Темно. Странно. Уходили в подземелье на рассвете. Прибавим 2 часа. Где же солнечный свет? Обернулся с двери. Нет ее. Что за... Паники нет. Есть вопросы. Где подземелье? Где привычный ландшафт, зоны? Где, мать их, группа? Ну, как он тебе? Нормально, реагирует адекватно. Сейчас пытается уразуметь, что к чему. Сам понимаешь. Понимаю. Расскажешь, сам ли мне заняться? Давай ты, я уже не могу. Шестой день. Устал. Тогда выведи его из транса и давай в комнату. А я приготовлю все. Человек в белом халате вышел. Второй остался колдовать на приборной панели у большого агрегата. На Земле шел 2186 год. Зона господствовала на всем необъятном шарике. И каждая группировка остро нуждалась в хороших бойцах. Этот подойдет. Должен подойти, думал человек в белом халате. Если нет, опять 3 месяца труда псевдо-собаки под хвост. История одного сталкера. Вечерело. Тяжелые сизо-серые тучи натягивали свое покрывало на пейзаж впереди. Низкая тяжелая почва нехотя отпускала высокие шнурованные боты. Каждый шаг, каждое движение отдавалось в висках. Я шел уже 3 сутки. 3 сутки без сна, без еды до заветного торговца. Оставалось 2 часа ходу. Но ноги отказывались слушаться. Мне до зарезу нужен хоть час сна. Знаю, если усну, не дойду. Достав из мятой пачки, предпоследнюю сигарету закурил. Привалился рюкзаком покосившемуся деревянному забору. В голове закружились карусели вчерашних событий. Янтарь, 22:35. Уже 1/4 часа пытается пробиться к игропрому. Какие-то идиоты расшевелили все озеро. Кадавры ходят толпами, все как на подбор, вооружены. Отовсюду слышно рычание снорков. Что, черт возьми, происходит? Почему не отвечает радио Сахарова? Надо пробиться в бункер. Решился ползти севернее, ближе к строению, там, где есть укрыться, да и снорков явно меньше. Эти твари облюбовали остров и тоннели, ведущие к подземной лаборатории. Янтарь, 22:58. Добрался до бункера Сахарова. Удивительно. Никого. Дверь закрыта. Устал как собака. Тьфу-тьфу-тьфу. Только этих тварей не хватает сейчас. Всю дорогу давил пузом чернозем. Вымок. Янтарь, 23:53. Проник в бункер, подорвав вентиляционный желоб. В бункере пусто. Нашел ПДА Сахарова. Волосы дымом. Их нет. Никого нет. Все мертвы. Надо доставить ПДА торговцу. Это и барыш немалый. Дай помощь, дань Сахарову за его добрые дела. Мир его радиоактивным останкам. Янтарь, 12:32. На агропром пойду восточнее. Там тише, да и выход есть через болото рядом с долговцами. Неохота. Они, похоже, не так чисты, как думают все. Бедный старик, поздно он понял. Никому не верь, себе не верь. Агропром, 03:35. В 300 метрах база свободных сталкеров. Точнее, один из их перевалочных пунктов. Все заперто, темно, глухо, абсолютно тишина. Ой, не нравится мне все это. Решаю идти на восток, на свалку. Дико хочу жрать, но уже нечего. Свалка, 04:23. Прошел мимо базы бандитов. Народ гужует, что ли? Хотя нет, музон вовсю. Но ни криков, ни выстрелов. Спят они там, что ли? Шансон орет по всей свалке. Куда идти? Ах, да, вправо, из-за голода. Жажда и отсутствие сна уже ни черта не соображаю. Свалка, 05:03. И вот заветные ворота, никого нет. Пара свежих покойников мирно улеглась на асфальте шоссе, идущего за брошенной фермой. Здесь уже слышна жизнь, жизнь зоны. За ржавым мостовом автобуса притаилась свеженькая электро. Детектор ее поймал без проблем. Как известно, электры парами бродят. Эх, что за ересь в голову прет? Кордон, 07:15. Удивительно, прошел весь путь и никого не встретил. Ветер, аномалии, отсветы костров, никого. Нет ни сталкеров с гитарой у костра. Бункер Сидора, чтоб его холера задрала. Пуст! Куда мне теперь? Один путь в темную долину. Чинарик отпалил пальцы. Задумался, блин. Кругом зона, а он стоит, шмалит, но не идиот. Пора идти до заветной базы. Остается преодолеть мост, километра два по дороге. И вот, вот она, свобода. Сталкер подправил рюкзак и медленно пошел по выбранному пути, но еще не знал, что не дойдет. Вернее, дойдет, но куда? Он и зона остались один на один. Он человек, уставший, голодный, но полный уверенности и внутренней силы. И она, хозяйка, владелица всего и вся, вершительница судеб. Кому суждено победить, время покажет. Заказ. Лунь, дело к тебе. Зайди, прошуршал голос в ухе. Закрыв журнал, Лунь поднялся, поправил уз микрофона гарнитуры связи. 2 минуты. Когда шеф вызывает, медлить нельзя. Но идти нет желания. Сутки как вернулся, и вот на тебе. Новый вызов. Отказаться можно, но... Нет, кто угодно может, но не он. Лунев Кирилл Михайлович, 35 лет, рост 83 сантиметра, вес 85 килограмм, русский, по паспорту и состоянию души. Ему отказываться от задания нельзя. Ему нужно зарабатывать рейтинг, зарабатывать деньги, зарабатывать свободу. 3 года назад Кирю, снайпера спецотряда «Сокол», поперли с работы с пометкой в личном деле. Несоответствие занимаемой должности. Тем самым поставив большой жирный крест на его карьере. На работу брали лишь в частной лавочке, сторожем или грузчиком. Деньги неумолимо заканчивались, кредиты, долги. В общем, все шло не так, как бы хотелось. Да. Он стал заложником амбиций руководства. Нужно было описать на какую-нибудь ошибку поведения операции. Вот и нашли крайнего. Кто стрелял? Лунев. Кого стрелял? Мужика с пистолетом, зашедшего за спину убийцу Сокола. Все вроде верно. Но вот оружия-то нет. Как испарился ствол? Никто не видел. Никто не знает. Как результат... Разбор полетов, превышение полномочий, отстранение от дел внутренних расследований и выбор. Либо суд и отсидка, либо уйдешь сам. Ушел, вернее, ушли. В канун Нового года Кирилл сидел на кухне в своей однокомнатной квартире. На столе стояли водка, соленые огурцы, пара бутербродов с гусиным паштетом. За окном шел снег. И перемигивались гирлянды цветных огоньков. Выпив очередные 50 капель, Кирилл хрустнул огурцом, достал из мягкой пачки сигарету, чиркнул спичкой, затянулся. С наступающим тебя, капитан. Всех благ тебе, здоровья, денег, любви, блин. Поздравление прервал стук в дверь. Ну да, звонка-то нет. Оторвав зад от табурета, Кирилл направился к входной двери. Кто? Хер в пальто. Лаконично ответили за двери. «Открывай, Кири, дело есть». «Не хочу я есть дело». «Открывай запоры», — произнес хозяин. «Чего тебе длинный?» В квартиру шагнул мужик, 2 метра, крепкий, сбитый. Окинул хозяина взглядом. «О, а ты уже отмечаешь?» «Отлично, тогда мы к тебе не с пустыми руками». Гость пошел на кухню. «Мы...» Кирилл взглянул на лестничную площадку. В 1 метре от лифта стояли 2 фигуры. Тусклый свет лампочки не давал рассмотреть лиц. «Ага, надо полагать, Дед Мороз и Снегурочка», — произнес Кирилл. «Что ж, заваливайте. Но учтите, в водке осталось 200 граммов. Но 150 мои». Гости пошли на кухню. Закрыв дверь, Кирилл пошел следом. Длинный же устроился на подоконнике и хрустел огурцом. Оба гостя сели на табуреты и смотрели на хозяина. «Ты сюда что, пожрать зашел?» — спросил Кирилл, доставая еще 3 граненых стакана. «Это, между прочим, моя закусь праздничная. Ой, ну надо же, прямо обожрал тебя. Половина огурца легла назад в миску. Разлив оставшиеся бутылки водку в стаканы, Кирилл подвинул стаканы к гостям. «Ну, с наступающим вас, гости дорогие!» — произнес хозяин, опрокидывая свою порцию спиртов. Все выпили. Длинный опять схватил огурец. Новый схватил, сука. «Нет, чтобы свою половину добить!» Гости взяли по бутерброду. «Да, вот и закусил. Ну что молчим? Давай, Длинный, повествуй!» — сказал Кирилл, ставя стакан на стол. «Кирилл Михайлович», — произнес один из гостей, — «мы, собственно, к вам с предложением». Гость замолчал, посмотрел на второго, затем на Длинного, перевел взгляд на хозяина квартиры. «Мы представляем некую организацию, которой очень нужны люди с вашим опытом и умением». «Длинный — это кто?» — спросил Кирилл, указывая пальцем на сидящих. «Кирь, ну не заводись, выслушай, люди серьезные, дело серьезное, работа знакомая, хорошо оплачивается». «Оплачивается, говоришь? Значит, капуста в карманах есть?» «Есть», — произнес Длинный. «Тогда оторви задницу от подоконника и шурши в ларек. Через час Новый год, а у меня на столе твои полагурца остались». Кирилл развернулся и пошел в комнату. Гости переглянулись. Первый кивнул Длинному. «Будет сделано. Уже лечу». Длинный упорхнул за дверь. «Кирилл Михайлович, вы не против, если разденемся?» — спросил говорящий до этого. «Валяйте», — донеслось из комнаты. «Но только до трусов. Дальше не стоит». Гости сняли пальто, сложили на холодильник. Через пару минут появился хозяин. Кирилл надел футболку, сменил старые спортивные штаны на джинсы, притащил пару стульев. Расселись. Гости заняли оба стула и, спросив разрешения, закурили, угостив Кирилла. Курили гости Галуаз. Причем ямы не штампованы, фирменные. Эту деталь Кирилл отметил. Значит, капуста водится. Подтверждение его догадки пришло быстро. Длинный притащил 3 пакета, набитых под завязку. На столе появились маслины, грибы маринованные, корейские салаты в прозрачных салатницах, пара батонов хлеба, икорное масло, шпроты, 2 пачки сухой колбасы, сыр, баночка огурчиков, майонез, соус. Из 2-го пакета извлекли курицу, гриль, лаваш, 2 литровых пакета томатного сока, 3 бутылки Немирова с перцем и бутылка шампанского. «Негоже Новый год без шипучки», — произнес Длинный, ставя бутылку шампанского в центр стола. «Ну что, приступим к сервировке?» Работа нашлась всем. Гости Андрей и Роман принялись нарезать колбасу и делать бутерброды с икорным маслом. Длинный расставлял салаты, выкладывал грибы, маслины, открывал шпрот. Кириллу досталось мытье стаканов, пояс вилок и тарелок. За 4 часа до Нового года все было готово. «Ну что, проводим старый Новый год, а заодно и за знакомство!» — поднял стакан с перцовочкой Длинный. Выпили, закусили, закурили. Стали накладывать еду по тарелкам. «А удачно Новый год начинается!» — мелькнул в голове хозяина квартиры мысль. «Кирилл», — обратился к хозяину Андрей, — «второй, молчавший до этого гость, ты не против, если мы сейчас по второй, а? За Новый год и к делу!» «Если честно, времени в обрез. Антон потом все расскажет». «Антон?» — переспросил Кирилл. «Ну да», — недоуменно уставился Андрей на хозяина квартиры. «А Длинный? Я и забыл уже, что ты Антон», — хлопнул себя по лбу Кирилл. «Киря, ты мудила», — добродушно ляпнул Длинный, за что получил дружеский подзатыльник от Кирилла. В тот вечер, после выпитой стопки за Новый год, Кириллу предложили работу, оплачиваемую, причем валютой. Это давало возможность вернуть долги, оплатить кредит за квартиру, но больше всего Кирилла привлекало то, что после ухода гостей, рассказал Длинный, работа предлагалась в зоне, там, где в 1986 году рванул реактор ЧАЭС, где мир стал другим, где правили свои законы зачастую совершенно непонятные нормальным людям. «Уже не один год здесь идет война. Война между людьми и природой. Между человеческой ошибкой и попытками обуздать выпущенного демона. Здесь все смешалось. Амбиции, алчность, страсти, ненависть, жизнь и смерть. Здесь внутри периметра течет своя жизнь, которая таит в себе опасность. Пройдя по слабо освещенному коридору, Лунь уперся в железную дверь. Постучал. Медленно и бесшумно дверь отошла в сторону. В комнате, за деревянным лакированным столом, сидел человек в такой же серой униформе, также натовских ботинках. Лишь обилие седины да трещины морщин выдавали его возраст. «Садись», – произнес Седой, отрываясь от ноутбука. «Знаю, ты только вернулся. Задание выполнил. Молодца. Перевод я уже сделал». То, что деньги за работу уже на личном счете, Лун знал. Час назад пришло подтверждение на ПДА. Квартира была уже выкуплена. Оставалось раздать долги и можно поработать на себя. Но есть еще одно дело, срочное, по твоему профилю. «Объект?» – коротко спросил Лун. «Давай ПДА», – протянул руку Седой. Через 7 минут Лунев уже изучал информацию у себя на ПДА. Задание было обычное. В зону проникнет объект уничтожения. Нужно убрать сталкера, дождаться, когда тот выполнит свое задание, и убрать. Только убрать. Вторая группа наемников будет страховать Луня. Они разберутся с телом и информацией. Что за информация? Неизвестно. Да и не важно это. Оплата стандартная. Половина сейчас, половина после дела. Аванс уже на счету. Вводная простая. Войти в район НИИ «Агропром», не светиться, выследить объект устранения, навести на него вторую группу, уничтожить объект и отойти на базу. Выход через 4 часа. Перед выходом Лунь еще раз заглянул в комнату Длинного, но там было заперто. Длинный уже неделю выполнял какие-то задания. Перед выходом Антон сказал, что за это дело он отгребет столько денег, что сможет уйти на вольные хлеба. «Вот вернусь, Киря, отдам то, что должен клану, и рвану на вольные, на полгодика», — говорил Длинный. «Денежка на счету есть, еще подкоплю чуток и рву когти на моря, представь море, солнце, девицы в бикини и я». Весь в шоколаде. А там и ты потянешься. Вот зашикуем-то. Утром на ПДА упало сообщение. Длинный свистнул, что параллельно заданию нашел кое-что стоящее. Видать, набрел на пару-тройку артефактов. Ну и отлично. Лунь сам не брезговал подработкой. К тому же идея Длинной ему нравилась. Кирилл подумывал продать квартиру и купить на пару с Длинным домик в Крыму. До выхода оставалось 3 часа. Лунь запер дверь и решил вздремнуть. Спать на задании возможности не будет. Да и подготовиться не мешает. Снарягу проверить, детектор. А вот ПДА придется оставить, чтобы не светиться. К ней Лунев вышел уже на рассвете. Утро было холодное, небо затянули тяжелые свинцовые облака. Накрапывал мелкий дождик, до места ликвидации объекта оставалось 1,5, максимум 2 километра. Это расстояние Кириллу пришлось проползти на брюхе. Местность просматривалась пригорка. В памяти всплыло описание мишени, военный сталкер, вооружение, винтовка снайперская, специальный винторез. Ориентировочно появится со стороны железнодорожного тоннеля. Выбрав позицию, Лунь улегся. Отсюда хорошо просматривался и проход на Интарь мимо болотца, и пригорок, откуда должен появиться объект ликвидации. Осмотрев местность в оптику своей СВУ, Лунь перешел в ожидание, самое тяжелое и нудное занятие в его профессии. Спустя 3/4 часа его привлекло движение болотца. Приникнув к оптике, Лунь рассмотрел 3 людей. Со стороны Янтаря вышел сталкер. Судя по комбинезоне и абакану с оптикой долговец. За ним шли 2 в обычных защитных костюмах. Замыкающий резко отклонился в сторону и упал. 2-й бросился к нему, и тут же на его спине появилось 2 бурых пятна. Долговец выстрелил в сторону холма. «Твою мать!» Лунев сместил сектор обзора на холме и увидел свой объект. Снайпер присел за стволом лежащего дерева. Лунев прицелился и замер, сделал 2 глубоких вдоха, дождался, когда стрелок поднимется, плавно нажал на спусковой крючок. Отдача толкнула его в плечо. Военный сталкер упал. Лунь был уверен, На 100%. Он попал, попал, точно в голову. Все как обычно, работа есть работа. Осмотрев в оптику трупы в камуфляже и долговца, Лунев убедился, что убитый им снайпер свое дело сделал. Ну и чудненько, можно домой. Лунев достал сигарету, закурил и пошел на базу. «Дело сделано», — произнес в усе гарнитуры сталкер в армейском комбинезоне. «Три тропа». Сделав отметку на прикладе винтовки, сталкер поднялся, бросил взгляд в сторону мишени, сплюнул и рухнул с простреленным черепом. Спустя мгновение долетел звук выстрела. Придя в задание, он первым делом проверил свой ПДА. Сообщений было немало. Последним было подтверждение о переводе средств на личный счет. А вот предыдущее, прочтя его, Лун присел. Сердце дало сбой. Еще раз перечитал текст. Антон, Длинный, Кисленко, Агропром, огнестрельное ранение. Лун так никогда и не узнает, что в этот день он сам своей рукой поставил точку, последнюю точку в жизни Кисленко Антона Владимировича, Длинного, друга своего детства. Решение. Группа зомби продвигалась медленно. Они всегда двигались медленно. Но сегодня в движении группы живых мертвецов наблюдалась некая закономерность. Рядом носились 7 слепых псов, и в кельваре ковыляли 2 псевдоплоти. Вывод напрашивается сам собой. Кто-то умело собрал всю свиту. Кто способен на такое? Ответ очевиден. «Джокер, ты его видишь?» «Нет», — ответил микрофон Бухи. Приникнув к оптике, тот, кто называли Джокером, рассматривал каждый куст, каждое дерево, в попытке определить место, где находится хозяин свиты. «База, я полстав второй, на связь». В радиоэфире была тишина, лишь потрескивание помех. Бросив взгляд на экран ПДА, командир отряда продолжил вызывать базу. «База, база, я полстав второй, ответьте прием». Щелчок тумблера реле, шипение и свист помех, но ответа нет. Тишина. Командир переключил канал. «Джокер, что у тебя?» «Все то же, цель вне пределов видимости». «Джокер, смотри внимательно, очень внимательно». «Вас понял». Почти час группа в составе 4 бойцов и командира не могла уйти с занятой позиции. Задание выполнено, нужно вернуться, но возможности нет. Пути отхода заблокированы. Мост через речки взорван. Опылить в водичке с содержанием стронция дураков нет. На север не пойдешь, там владение монолитовцев. Да и не одобрит командование такое решение. Проход на юг закрывало поле аномалий, образовавшихся после последнего выброса. Оставалось одно – двигаться на восток. Но и тут их поджидала непредвиденная ситуация. Группа столкнулась с отрядом, хорошо вооруженным отрядом, анархистов и свободы. Потеряв одного бойца и положив десяток бойцов противника, группа майора Шмеля отошла и заняла позицию разрушенного поселения. 2 снайпера, 1 подрывник, 2 стрелка. Было, теперь подрывник мертв, один из стрелков ранен в легкую. «Вершина, я Джокер, прием». «Слушаю тебя, Джокер». «Командир, нет там его. Каждый куст, каждую кучку просмотрел». «Ты думаешь, это первомайская демонстрация сама собой собралась и ходит туда-сюда уже час?» «Нет, но я не вижу ничего». «Джокер, как раненый?» «Нормально, жить будет. Сфинкс с ним. Закончил и пополз за телом Ставра». «Хорошо, как вернется, сообщи. Отбой». Шмель приник к оптике. Причин не верить Джокеру нет. Один из лучших стрелков. Шмель лично натаскивал его. Работали в паре они уже давно. Если Джокер говорит, что не видит, значит так и есть. Однако Шмель привык верить себе. Глаз напряженно смотрел сквозь оптику. Справа тылы. Так, 2 плоти сыты, сильные. Смещаем сектор обзора. Собаки своим метанием отвлекают. Вот и первый зомби. Видимо, бывший долговец. Еще можно различить красные вставки на остатках комбеза. Следующие 2 явно принадлежали к блатным. Остатки кожаных курток выдавали своих владельцев даже после смерти. Дальше. Так, гражданский, судя по лохмотьям, свисающим из тела, только плащ, потрепанный, явно не его. Еще вперед, в голове колонны, 3 бывшие сталкеры вооружены. Дробовик горизонталка, АКСУ и трещотка. Надо же, где только раздобыли МП-5. Хотя встретить этот штурмовой аппарат в зоне не проблема. Действительно, контролера не видно. Шмель еще раз прошелся по всему составу наблюдаемой группы. Джокер, ты меня слышишь? Я волю. Отставить. Сфинкс вернулся. Ползет. Ставра тянет? Так точно. Брезент завернул. Хорошо. Джокер, смени позицию. Сядь так, чтобы видеть группу шире. Есть. Небо начало сереть. Только дождя не хватало, подумал майор. И так все через пятую точку. Ставр погиб. Глеб ранен. Сфинкс вымотался уже. Джокер устал, хотя вида не подает. Шмель настроил радио на волну базы. База, база. Я полста второй. Прием. Снова переключение на волну приема. Снова тишина, фон шумовых помех. Вершина и Джокер, прием. Шмель переключился на волну отряда. Говори. В группе пополнения, прием. Шмель приник к оптике. Две плоти, собаки, зомби. Все как и было. Повтори, Джокер, не вижу. Майор, в авангарде. Шмель изменил сектор и сразу увидел то, о чем говорил подчиненный. Кроме троих вооруженных мертвецов, в отряде появилось двое в комбезах свободы. Командир, это свежатина. Контролер где-то там. Понял тебя, Джокер. В принципе, можно было положить всю группу из снайперских комплексов. Позиция, боезапасы, дальность позволяла. Но близость остатка отряда анархистов, отсутствие обратной связи, все это мешало. Шмелю дать команду на уничтожение. Вершина, Сфинкс, прием. Слышу тебя. Как сам? Порядок. Ставра причил. Глеб дремлет. Командир. А где Джокер? Сменил позицию. Смотри, север, не отбой. Стремительно приближался вечер. Тяжелые свинцово-серые тучи затягивало небо. Да, дождя не миновать. А если небо будет затянуто, толку от снайперок будет ноль. Надо было принимать решение. Шмель еще раз приник к окуляру оптики. Группа зомби продолжала курсировать между двумя высокими холмами, перекрывая подход в темную долину. Был в этом и плюс. Это отряд монстров стоял между отрядом Шмеля и остатки бойцов свободы. Но за ночь остатки могут превратиться в полноценный отряд. До базы свободы час ходу. Если бы убрать контролера, стало бы легче. Но ни один из бойцов отряда не может вычислить его пребывание. То, что он рядом, гадалки не ходи. И свиту собрал себе приличную. Это что? Шмеля привлекло движение в центре группы. Вернее, отсутствие движения. Собаки не метались. Сидели и смотрели в сторону. Туда же направили зомби и плоти. Майор поводил стволом, пытаясь поймать объект их внимания. Джокер, прием. Слушаю. Ты видишь, что там происходит? Группа растет. К ним идут 4 кабана. Смотрите по направлению кордона. Шмель увидел 4 крупных кабанчиков, матерых зверюк, которые неспешно трусили в сторону отряда мутантов. Это сколько ж особей под контролером в этом зверинце? 2 плоти, 7 собак, 6 мертвецов, 2 свежих свободовцев, 4 кабана. Итого имеем 21. Очко, блин, произнес слух майор. Вершина, Джокер, повторите. Отбой, я это не тебе. Майор, вы что там, в карты режетесь? В голосе Джокера слышались иронические нотки. Шмель улыбался. Или острит, значит, еще держится. Джокер, возвращайся. Иду к вам. Отбой связи. Пора было заканчивать с базаром в эфире. Подкрепление к свободовцам могло подойти в любую минуту, а то, что нет сканера, не факт. Майор последний раз попытался вызвать базу. База, база, я полста второй, прием. Шипение, треск, помех. База, база, я полста второй, отвечайте. Снова тишина в эфире. База, я полста второй, перехожу в режим радиомолчания. Координаты группы передаю. В эфир ушли цифры, кодовое обозначение, координат расположения группы. Шмель еще раз проклацал тумблером смены волн. Результата нет. Ну и черт с вами. Майор выключил рацию и пополз своим бойцам. Они сидели в воронке, края которой поросли густым кустарником. Воронка была почти у самой границы радиоактивной зоны. Фон уже был повышенный, но костюмы держали. Можно было не опасаться. Подведем итоги, начал Шмель. Что мы имеем? Боекомплект в норме. Еда, вода в наличии. Сфинкс был лаконичен. Джокер. Минус у нас один. Противник. Свобода. Без учета возможного подкрепления, но с учетом потери 2 человек. 12, не больше. И отряд мутантов в 21 особь. Самый большой минус, что кукловода мы так и не нашли, а уже темнеет. Глеб подвел неутешительный итог. «Предложение?» – спросил Шмель. «Атаковать группу мутантов». Джокер был в своем репертуаре. «Отойти в низину, попытаться пройти мимо стоянки сталкеров на кордон, а оттуда на блокпост». Глеб сам понимал, что его план нереален, а с учетом груза 200, тем более. «Нет», – отрезал Шмель. «Тело Ставра надо забрать. Кстати, нести его тебе и Сфинксу». «Есть, майор», – ответил Сфинкс. «Понятно», – произнес Глеб. Шмель посмотрел на бойцов. Молодые, сильные, крепкие, хорошие ребята. Они ждут его решения, ждут его поддержки, они верят в него, в того, кто не раз водил их в зону и доставлял назад. «Вот что, бойцы», — начал Шмель. «Сейчас мы с Джокером занимаем позицию на гребне холма. Вы берете тело, снарягу и двигайте вниз, ближе к проходу, между свалкой, техники и депо. Вертушку надо ожидать в том районе. В стычки не ввязывайтесь. Подготовить позиции, ясно?» «Так точно, ясно». Сфинкс встал и подошел к телу Ставра. Глеб последовал за ним. «Джокер, индивидуальная волна». «Понял». Рука снайпера переключила несущую частоту гарнитура. «Сынок, слушай меня», — произнес Шмель. «Сейчас выдвигайся как можно выше, устраиваем лешку, затем попарно начинаем зачистку. Зомби-собаки, кабаны плоти в последнюю очередь, если сами не сбегут». «Понял». «Начинаем по моей команде. Почувствуешь давление на мозг, немедленно уходи. Ты меня слышишь?» «Понял меня?» «Так точно, понял, командир». «Все, вперед». Шмель видел, как двое бойцов продвигаются в сгущающих сумерках вниз по склону. Им осталось перечесть асфальтовую дорогу, подобраться между остатками старой техники и кучем хлама. Джокер уже был на позиции. Шмель оставил его на удачном месте, недалеко от тропы, ведущей вниз. Сам же выбрал себе место удобное, но некомфортное. Счетчик Гегера выдавал такую мелодию, что хотелось заткнуть уши. Зато вид открывался замечательный. К тому же солнце, пробивающееся из-за темно-серых туч, садилось за спину майора, позволяя лучше видеть местность внизу. «Джокер, готовность ноль. Огонь по сигналу. Свери цели. 3 минуты на проверку». Шмель приник окуляр оптики. «Все цели на месте. Собаки носятся по всей низине. Кабаны крутятся возле зомби. Плоти приближались к подножию холма. Такое ощущение, что кто-то медленно и неумолимо теснил мутанта к холму, где устроили позицию 2 снайпера. «Джокер, ты открываешь бал. Как понял, прием». «Вас понял. Цель 1. Зомби. Свежаки. Из свободы. Минута». «Принял, Джокер». «Команда 0. Минута пошла». Шмель приник к оптике. Кончик пальца поглаживал курок винтовки. Медленно, очень медленно майор перемещал прицел с одного координата на другой. «Свободовцев берет Джокер. Оставшиеся 3 вооруженных далеко. Оттуда их оружие. Пшик. Собаки, они могут первые отреагировать на выстрел». «Команда 0», — раздался в ушах голос Джокера. Тут же майор услышал сухой щелчок выстрела в винтореза. За ними 2-й, 3-й. «Цель поражена. Контроль». «Еще 4 щелчка. Что это?» Майор явно заметил интерес гражданского зомби по нападению свободовцев. «Что это?» Майор явно заметил интерес гражданского зомби к падению свободовцев, их попыткам встать и контрольным попаданием в голову лежащим зомби. Не выскользнуло от Шмеля и поворот головы в сторону леса, где лежал Джокер. Скорее инстинктивно, чем под действием разума, майор перевел прицел в голову гражданского зомби и плавно утопил спуск. Тугая отдача, отчетливый узнаваемый звук выстрела СВД раскатом ударил по ушам. Пуля, выпущенная с огромной скоростью и убойной силой, ударила в переносицу. Капюшон слетел, откинутый вырванной затылочной частью черепа. Это был он, контролер. Он, собравший вокруг себя свору охраны, которая не спасла его от винтовочной пули. Потерявшие контроль собаки повернули в сторону 2 лежащих тел. Плоти скрылись в кустах. Зомби начали палить во все стороны. «Джокер, я вершина, уходи к ребятам». «Понял, хороший выстрел, отец». «Дуй давай». Шмель переключил канал рации. «База, я полста-2, прием». «Полста-2, я ветер, слышу вас, координаты получены. Ожидайте вертушку». «Ориентировочное время 5 минут. Обеспечи прикрытие». «Ветер, я вершина, я вас понял». Щелчок переключателя. «Джокер, место встречи 5 минут». «Понял, пап, ждем тебя на точке. Вперед». Шмель проследил за спускающейся фигурой сына. Снял 2 собак, рванувшихся в сторону отходящего стрелка. Перенес огонь на оставшихся без контролера зомби, которые продолжали палить по сторонам. Оставалось одно – выполнить последнюю задачу – обеспечить подход вертушки и уйти в зону. Шмелю предстояло стать одним из многих – бродягой. Он никогда бы не отдал военным те данные, которые они добыли. Это должно остаться здесь. Этого никто не должен получить. Зона должна остаться тут, с ним. Шмель принял решение. Принял и приступил к его выполнению. Сын его поймет. Поймет. Обязательно. Посреди тропы. Три фигуры, хорошо различимые на фоне лунного неба, остановились в двух десятках метров. Что они обсуждали, услышать было невозможно. Мешал ветер, непрерывно дующий в спину. Напрягать слух было бессмысленно, но глаза четко фиксировали все жесты. Разговор шел явно на эмоциях. Эта троица ходила кругами уже час, видимо, потеряв его при переходе с агропрома на болото. Они уже трижды проходили на этот пригорок. Пару раз проходили практически по голове. Один, шедший замыкающим, долго смотрел в мою сторону. Палец уже влёк на курок винтовки, но от выстрела удержал окрик ведущего. Вот и сейчас три силуэта опять стоят на пригорке, опять о чем-то спорят, сверяются со своим ПДА. Мне бы еще пяток патронов, с тремя патронами в обойме ввязаться смысла нет, а до схрона еще топать и топать. А как все красиво начиналось. Арена. Арена уже давно стала не местом наказания, а традиционным местом решения споров между сталкерами. Предприимчивый новичок притащил в зону полтора десятка стволов для пейнтбола. И теперь, поднабравшиеся в баре сталкера, гурьбой ломились на арену покрасить физию собеседнику. Хитом считалось приклеить хвост, то есть попасть незадачливому сопернику с шариком в краской в мягкое место. Вот, и страх, выпив прозрачную, чем-то не угодил брому. Одному из сталкеров, Квада Долга, само собой завязалась потасовка, которую быстро прекратили трое бугаев, охраняющие спокойствие владельцев заведения. Страх и бром были выдворены на арену, где под общий свист и хохот брому пришлось пройти по кругу почета, сверкая ярко-желтыми ягодицами камуфляжных штанов. Но сверкали не только окорока. Глаза брома явно указывали на то, что страху он это еще припомнит. Уже выйдя на дикие территории, страх уловил чужой взгляд в спину, остро пожалев о том, что не успел прикупить патрон к своему ВСК-94. Страх скрылся в развалинах и решил быстро добраться до янтаря. Там, под защитой наушников, он мог прикупить патронов и харч, да и обновить прошивку детектора. Но судьба разыграла карту иначе. Пока страх неспешно перемещался через развалины к дороге на янтарь, преследователи сократили путь вдвое и были буквально в 200 метрах. Пришлось делать ноги. О походе в научный лагерь речь уже не шла. Нужно было уходить на болото, к схрону. Там видно будет. То, что это месть от брома, было ясно, как два пальца в теплую воду. Вопрос был в том, что от него хотят. То ли просто напрессовать тыкву, или закопать поглубже. Взять у меня есть что. Мало того, что ВСК-94 редкое оружие в зоне, так и то, что я не пустой. Видно было в баре. В общем, удалось оторваться лишь при переходе на болото. Да и то совсем немного. Успел лишь найти укромную яму. В ней и наблюдая живописную картинку ночного пейзажа. Тем временем троица опять двинула по кругу. С каждым разом этот круг был все меньше в диаметре. Нетрудно сделать логический вывод. Час, час двадцать. И они явно упрутся в мое лежбище. Снять всех троих? В принципе, реально ВСК бьет тихо. Можно успеть положить двоих, если начать с последнего. Но ведущий ушлый сразу раскусит, а у меня останется один патрон и нож. Можно будет иметь варианты выбора. Застрелиться или перерезать себе горло. Ждать. Надо ждать. Решил страх, провожая взглядом берущую в большой овражек троицу. Закурить бы, но вспышка от зажигалки, да и огонек сигареты будет виден, как прожектор. Придется думать без никотина. Нахрена я этому дебилу брому задницу украсил? И поставил бы звезду в лоб, и отлично. Тоже престижно, красиво, да и противнику не обидно. Нет, дернул меня зеленый змей. Надо было обязательно изгалиться, до невозможности. Вот теперь лежу, как дурак. Кстати, почему как? Дурак и есть. Ведь знал, что этим закончится, прежде чем водку жрать. Надо было собрать хабар, притаиться, а уж потом пройтись по беленькой. Троица появилась левее, шли медленно, редко останавливаясь. Явно ждет, когда засветится мой ПДА, который я отключил еще на подходе к переходу на болото. Можно, конечно, свистнуть о помощи. Тут парни из чистого неба тропы топчут. Да и ренегаты одиночкам далеко не враги. Это тебе не бандиты, которым лишь обобрать. Но уверенности в том, что первые или вторые появятся быстро, никакой. А то, что включение ПДА засекут охламоны, шастающие кругами, даже ставку делать не буду. Нет, выход, конечно, есть. Сзади меня мостик, вернее, настил через одно из многочисленных на болотах заводей и озерец. Но заползать в холодную мутную воду, да еще медленно, не понимая шума, ползти в ней, страх как неохота. Но, видимо, придется. Тройка преследователей изменила направление и пошла в обратную сторону. Очень медленно. Видимо, нашли следы, оставленные страхом, так как двигались они точно по тому маршруту, который привел его в яму. Все. Ждать нет смысла. Пора принимать водные процедуры. Ветер переменился и теперь дул с севера, скрывая возможные шумы, производимые страхом, и донося невероятное бормотание двух голосов преследователей. Холодная вода резко обожгла кисти рук и неприкрытую шею, потекла за ворот костюма, заставив сжать зубы до скрипа. Двигаясь только, двигаться, не задерживаться ни на секунду, перебирая ладони по илистому дну. Страх толкал свое тело вперед. Вот он проскользил по деревянным мостикам, миновал кусок бетонного блока, пальцы рук уже не дотягивались до дна, пришлось потянуть ноги и идти на присядках по горло в воде. Тело начало привыкать к температуре воды. Уже хорошо. Страх какой. Кому, скажи, засмеюсь? Вертелось в голове. Издали, небось, похож на лохнесское чудовище или на бредущего по воде колобка. Остановился, повернул голову в сторону преследователей. Пока нет никого. Можно изображать их Тиандра дальше. Ну и куда теперь? Зло высказал шедший вторым Бром. Ты говорил, что достанем его на дикой территории. Уже янтарь проскочили, крутимся тут на воротах, как придурки. Заткнись! Сам сварил эту кашу. Меня с тюленем в нее втянул. Тут он где-то. Залег гнида. И ветощу прикинулся. Найдем, ответил ведущий серобанданной группировки. Бандиты на рукаве. Я-то торчу тебе. А вот тюленю ты обещал заплатить. Так что заткнись и думай. Как будешь в мое отсутствие объяснять потерю Абакана? Как будешь в свое отсутствие объяснять потерю Абакана? Это мои проблемы. Обещал отдам. Ты меня не первый раз знаешь. Найди мне эту паскуду. Должок твой спешу. Да и страх полный был. А сбросить хабар парень не успел. Так что ищи, родной, ищи. След слабый. Умеет ходить в этот страх. Ведущий присел и поводил рукой по траве. Медленно, неторопливо, поднял глаза от земли и уверенно сказал. Прямо вон там, в тех кустах. Мы уже там проходили. Там тюлень чуть на жопе в яму не уехал. Хмыкнул Бром. Да слизко там, оправдывается тюлень. Нога поехала. Ще, значит, в этой яме и сидит. Берем в клещи. Тюлень, иди влево. Рядом с мостиком. Бром, давай вправо. Мимо того дерева. Я подберусь поближе. Все, поехали. Тройка охотников разделилась, и каждый двинулся своим маршрутом. Через пару-тройку шагов страх уже стоял в полный рост в воде. Идти в воде было тяжело. Мягкое податливое дно стремилось затянуть ноги поглубже. Мокрая одежда сковывала движение, но полпути уже остались за спиной. Еще метров 5 или 6, а там надо будет уже и плыть. Трое преследователей стояли у ямы, в которой 20 минут назад лежала дичь. Бром был зол. Вот сука! Мы же тут проходили, в метре от него прошли! Ладно, тюлень, он и в Африке тюлень, ну а ты? Как его не увидел? Следопыт, охотник, срань, блять. Бром, заткни хавала. Ты жив только потому, что я тебе должен. Голос ведущего был спокойный, ровен. Это остудило пыл долговца. Тюлень, пройди вперед за мостик. Погляди там, следы видишь. Тут он выбрался и пополз в ту сторону. Тюлень молча двинул в сторону мостика. Да шевели копытами, прорычал Бром и присел рядом с ведущим. Ты это, на меня зла не таи, Договорились? Хабар со страха твой, и должок списываю в чистую. Слышишь меня, зверь, а? Слышу, слышу, не глухой. На базар свой, при малолетке фильтрой. Эту зубы же толкаю. Так глубоко в глотку, что жевать будет удобней задницей. Зверь, один из лучших следопытов долга, давно ушедший на вольный хлеба к наемникам, а потом вовсе подавшийся в группировку бандиты. Посмотрел в глаза Брому. Его тяжелый взгляд давил, заставлял отвернуться. Бром отвел взгляд. Что делать будем? Где же он может быть? Я мыслю так. Зверь достал галету и принялся еще жевать. Сейчас вернется тюлень, скажет, что и как. Если нет его следа, ушел водами. Тогда два варианта. Либо влево идти, либо вправо. Влево выйдем на мехмастерскую, вправо прямая дорога на рыбацкий хутор. Он туда идет. Знает, что мы туда не сунемся. Ага, ты голова. Не зря я тебя тогда на себе тащил. Бром закурил. Бром, ты мне скажи, у тебя в башке мозги есть? Или уже полная каша? Зверь, ты чего? Заканчивай наезжать. Придурь, твою сигарету сейчас за километр видать. Жахнет сейчас твою тупую башку свинцом. И все, привет. Зверь отправил в рот вторую галету и хлебнул глоток воды из фляги. Бром потушил чинарик, огляделся по сторонам. А просто сказать нельзя? Можно, это просто, но до тебя не доходит. Вернулся тюлень. След обрывается перед тем мостом. За мостом ничего. Видимо, водой ушел. Вот сучара, я ему на мокрой жопе. «Мишень сделаю!» Бром поднялся. «Сядь! Сядь, кому говорю!» Зверь посмотрел на ПДА. «А паренек молодца! Без ПДА, без детектора ушел! Прямо из-под носа! Слышишь, Бром, чего вы не поделили-то?» «Тебе не все равно!» «Да как бы интерес есть!» Прищурился зверь. «Сдается мне, что ты не все рассказал. Ну, или все, но не совсем так!» «Ты мне предъяву выдвигаешь, а? Я что-то не вкуриваю!» Брома начала заносить. «Я же сказал тебе! Попросили в баре, двинули на арену, а эта курва возьми да и шмали мне в пятую точку, когда я братанам рукой махал на галер!» «Ну да, ну да! Потом круг почета! Помню я, помню!» Зверь поднялся. «Идем вправо! Если он водой пошел, то полчаса на переправу!» Надо и минут 10, и на выход, и на переправу надо. И минут 10 на выход, на тропу, к хутору, там и перехватим. Тюлень, ведущим идешь. Ром, ты в тыл, двинули. Тройка пошла через мостик уверенным шагом. Страх выбрался на берег. Холодный ветер и мокрая одежда делали свое дело. Надо двигаться, иначе замерзну, подумал сталкер. До рыбацкого хутора было рукой подать. Через камыши, разрушившись с этой стороны озера, мимо скелета башенного крана, выйти на тропу вперед, но не лежала душа к этой дороге. Смутное чувство опасности заставило сердце работать с перебоями. Нет, хутор это отлично, это тепло, это горячая еда, но в первую очередь надо добраться до тайника. Это первое дело. Страх сделал глоток спирта, хранившегося во фляге, и пошел на север, там, где смутно маячили на горизонте развалины железнодорожного моста. Дойдя до тропы, преследователи устроили засаду. Тюлень пристроился за двумя бетонными блоками. Бром и зверь устроились на траву за островом ржавого бортового газона. «Ну и где он? Уже давно должен быть здесь». Бром был вне себя. «Нахрена мы вообще притащились за ними на болото? А тюленя нахрена ты взял? Толку от него нет, как от козла молока!» Зверь молчал, пролистал пару сообщений на ПДА, достал флягу и сделал глоток воды. «Да... с вами каши не сварить». Бром явно входил в раж. «Не сваришь», — поправил его зверь. «Чего?» «Того! Пословица такая. С вами каши не сваришь». Закрутив колпачок фляги, зверь поднялся. «Что? Куда? Чего? Вскочил?» «Сидите здесь. Ждите, не высовывайтесь. А то пристрелят еще. Это тебя касается, Бром. В тюлени я уверен». «А ты куда?» «Иметь верблюда». «Ты что? Нормально ответить не можешь?» «Отвяй, холера. Попробуй продвинуться в сторону нашего беглеца. Сдается мне, что он тут не появлялся». Зверь перебежал к тюленю. Слушай сюда, я пойду вперед, прикину что да как, а ты следи за этим уродом. Не нравится мне вся эта затея. Что-то тут не так. Иди к нему и давай не бузить. Зверь подправил амуницию и скрылся в темноте. До моста оставалось совсем немного, небо начало сыреть. Ой, как не кстати, совсем не кстати. Вот и проволочный забор. Теперь ищем упавший ствол дерева. Так, вот он, за ним глубокий бочаг, лодочный тросик. Страх стал вытягивать трос. К его концу привязан рюкзак, внутри которого в непромокаемом пакете лежал запас патронов. Две коробки, две F1 с скрученными запалами. Сами запалы, аптечка и бутылка зубров. Через полчаса с полным боекомплектом Страх спокойно двинулся в сторону рыбацкого хутора. Он увидел его сразу, дичь шла не таясь, спокойным размеренным шагом. Шла по той же тропинке, по которой шел и он. Зверь стал за ствол дерева. От встречи с беглецом его отделяло пару минут. «Здравствуй, бродяга!» — раздался уверенный голос. «И тебе тоже!» Зверь вышел из-за дерева, держа палец на спусковом крючке. «Не меня ждешь?» — произнес Страх, войска которого смотрел на противника. «Тебя! Кого же еще?» — зверь смотрел в лицо сталкера. Но что-то неуловимо знакомое было в нем. «Поговорим, али как?» «С умным человеком всегда можно поговорить. Только ты первый». «Лады». Зверь убрал автомат. «Присядем, закурим». «Было бы неплохо. Угости, мои намокли». Страх присел рядом. «Держи, говна не жалко». Протянул пачку сигарет зверь. Закурили. Оба бродяги смотрели на юг. Небо на востоке начало наливаться багровым сиянием восхода. Зона просыпалась после ночного затишья. Стали слышны те звуки, которые наполняют болото только по утрам. «Я так понял, меня заказали?» — спросил Страх. «И как понял, заказчик Бром?» «Нет». Зверь, сделавший лишь одну затяжку, так и держал сигарету в пальцах. «Пойдем», — произнес он, поднимаясь на ноги. «Куда?» Сталкер осторожно переместил руку к оружию. «Не дергайся, не собираюсь я тебя стрелять». Зверь спокойно повернулся к Страху спиной и двинулся в сторону рыбацкого хутора. Посмотрев в спину уходящего сталкера, Страх двинулся за ним, отпустив противника метров на 10. Шли молча. Зверь что-то делал с ПДА. То что-то смотрел, то что-то писал. Мозг Страха лихорадочно боролся с инстинктами. Здравый смысл говорил «убей», но стрелять в спину, увы, не приучен. Так они шли вдвоем. Выйдя на перекресток тропинок, зверь прошел вперед, остановился и повернулся к лицу своему спутнику. Страх понимал, тут должны сидеть еще двое охотников, но продолжали идти спокойно. Выйдя на перекресток тропинок, зверь прошел вперед, остановился и повернулся лицом к своему спутнику. Страх понимал, тут должны сидеть еще двое охотников, но продолжал идти, идти спокойно и твердо, уверенно и не снижая темпа. «Вот ты, сучара, сейчас я тебя резать будут!» Бром вскочил слева, видимо, сидел за ящиками, стоящим возле тропы. «Молись, падла!» Раздался сухой хлопок, и тело Брома упало в ногах Страха. Струйка густой крови текла из виска на грязную землю. Страх поднял глаза и увидел, как тот, с кем он шел, убирает автомат за спину. «Ну что, так и будешь стоять, Костя? Или радиация остатки мозгов сожрала?» — произнес зверь. Впервые за долгие 4 года в зоне на его лице появилась улыбка. «Антон, братишка!» — Страх удивленно округлил глаза и сделал шаг навстречу. Тюлень молча, жуя сухари, запивая его водой, наблюдал, как два сталкера, обнявшись, застыли посреди тропы. Уже час наблюдаю картинку. 4 сталкеров, сидящих у костра. Они сидят менее чем в 15 метрах. Казалось бы, протяни руку и коснешься плеча вот этого, самого разговорчивого из них. Сразу видно шпаки. Так, залетная мелочевка, экстремалы. Решили в зону ходить, сталкерить. Небось, крутыми уже себя видят. Харч сплошь домашний еще, в зоне такого не найдешь. Разве что по заказу. У этого, как его, ну вот, уже и по имени не помню. Сидит в подвале, ну блин, ай, фиг. Только лишним голову забивать. Сидят эти дураки уже 2 часа, а то и более. Видимо, ждут рассвета. А вот на другой стороне, за холм, где лежит брошенный УАЗ, тоже кто-то наблюдает. Сейчас глянем, кто заинтересовался ими, кроме меня. Ага, ну я так и думал. Кто же еще?

пропитывал тело. Да, нужно выбираться из этого леса, идти туда, где есть свет, где есть покрытая травой земля, где всегда можно найти хорошие заросли, чтобы укрыться от взглядов. До чертиков надоело шататься в этой приятно пахнущей мгле. Впереди забрежил просвет. Освещенный ярким полуденным солнцем пригорок манил. Вот здесь можно погреться и слегка просохнуть, и, возможно, подкрепиться. Здесь царство звуков, здесь царство света и тепла. Рядом, буквально в паре шагов, завибрировал воздух. Прыжок в сторону, ухнул трамплин, повезло. Надо же, замечтался нельзя как. Глядишь, недолго и в такую штуковину угодить. Видал я, что происходит, когда вылетаешь в это чудо местного производства. Можно и присесть. Фух. Тяжело, но приятно. Так вот, как-то видел, как одна собака, облезлая до ужаса, не заметила такое вот. А, как ее швырнуло так высоко, что я и не увидел, где она приземлилась. Хм, а может и не приземлилась вовсе. В общем, надо быть внимательнее и поесть обязательно. Впереди виднелось довольно густые заросли кустарника. Вот туда-то и пойдем. Там можно укрыться от стороннего взгляда. Да и устроиться на отдых. Расслабиться можно. Практически у самых кустов что-то стукнуло в лоб. Ощутимо стукнуло. И упало в траву. Хм, поглядим. Надо же, болт. Здоровый ржавый болт. Как-то... нехорошо это. Из зарослей кустарника, посапывая, появился сталкер. Грязный, вымазанный глиной, армейские ботинки, пятнистый, видавший лучшие времена прикид, на плечах кожаная куртка, явно не по размеру, довершала картину черная, а может быть и грязная бандана. Округлившиеся глаза сталкера смотрели точно на меня. Еще бы! Представляю его чувства. Идешь себе, продираешься, и вдруг бац! Здравствуй, опа, Новый год! Мы вас не ждали, а мы приперлись. Рука сталкера потянулась к калашу. Брат, так не пойдет. Усень плохо, произнесла плоть и выбросила вперед свои мощные передние конечности. Вот теперь можно спокойно пообедать. Огромная, грязно-розовая туша утащила тело неудачливого сталкера в густые заросли кустарника. Ночью на хуторе. Ночная мгла опустилась на землю. За каждым кустом, деревом, камнем притаилась непроглядная темень. В каждом уголке затаился страх. Ужас, а возможно и смерть. Ночью тишину разрывали отзвуки далекой стрельбы, потрескивание сухих веток. Всюду начиналась ночная, полная опасности жизнь. Жизнь, заставляющая напрягаться, действовать тихо и осторожно. Как подтверждение словам, из заброшенного, практически развалившегося деревенского дома появилась пара кровососов. Один крупный, другой помельче. Видимо, молодняк на первую охоту вывели. Да, так и есть. Гляди, как рыщут. Опа, а вот и исчезли. Одни глаза и хриплое дыхание напоминает о присутствии неминуемой смерти. Хотя почему неминуемой? За их щупальца можно получить хорошую сумму. Особенно, если на янтарь отнести. Ха! Но мне на янтарь дорога заказана. Не в том смысле, что не дойду, а в том, что в бункер не пустят. Ну и ладно. Значит, пусть охотятся кровососущие. Медленно пошатываясь, к центру деревни брел контролер. Да, унылое зрелище. Да и без свиты контролер не опасен. Ну, почти не опасен. Карикатурно напоминающее человека тело то замирало, то делало пару шагов вперед. Что его потянуло туда? Пристально всмотревшись, можно увидеть толпу зомби, стоящих у острого ржавого запорожца. Бедняги. Сейчас попадут в команду контролера. Как пить дать? О, а попить и не мешает. Внизу на краю деревни стоит водонапорная башня. Там всегда можно найти водички. Так, а это кто? В темноте появились три яркие точки. Или один из кровососов лишился глаза, напоровшись на ветку в темноте. Или, вот-вот, второе, или, вернее, к деревне приближались трое сталкеров. Свет фонариков выдавал их с головой. Но что делать? ходить в темноте хуже и опаснее. Одежда и вооружение безошибочно выдавали бойцов свободы, обосновавшихся на территории армейских складов. Ребята серьезные, спору нет. Только я быстрее и умнее. Зато у них мясо не пахнет тухлятиной, в отличие от зомби. Облизнувшись, мягко ступая лапами, химера спустилась в деревню. 3 версты, не крюк. Жухлая осенняя листва закручивалась штопором, описывала над землей окружности и исчезала в вышине. Дрожание воздуха и мерное гудение выдавали птичью карусель. Да и не одну. Все пространство слева до самого забора из колючки, огораживающее свалку брошенной техники, скрывало легкое марево. Можно протиснуться между одиночными аномалиями, но время терпит. Спешить некуда. Можно рвануть через свалку, конечно, но там постоянно кто-то есть. То черные плащи, то пятнистые, то... Нет, можно выхватить свинца в бочину. Пойдем вправо. Почти у самого холма, усыпанного ржавыми трубами и останками брошенного крана, притаилась электро. Легкие змейки лизали землю ярко-бело-голубыми всполохами. Да, тут тоже облом. Пройти не получится. А назад? Назад нельзя. За болотцем 2 кровососа носятся в кустах, а у наваленной кучи бетонных плит расселились уроды в плащах. Ржут, пьют, едят, горланят песни, шмалют во все, что движется. Да, обложили со всех сторон. Может, рвануть между аномалиями? Ползком, ползком, осторожно, так, чтоб никто не обратил внимания. Карусель ухнула перед самым носом, едва не втянув тело в свой эпицентр. Нет! Нет, не пройти. Повернув голову в сторону свалки техники, прислушивался. Вроде тихо на свалке. Может, стоит попробовать пройти? Авось не заметят. В крайнем случае, нырнуть под остовы ржавой техники и притаиться на время. Продвинувшись в сторону свалки и притаившись за будкой шлагбаума, превращаюсь в слух. Ветер, еле слышное гудение жарки, чуть левее от входа. Ну что, дернуть? Посторонний звук удара металла о металл заставил прижаться к земле. Нет. Там явно кто-то есть. Ну точно, обложили. Что же, остается одно. Быстрыми перебежками вокруг свалки техники, там кустами до пригорка, направо между холмами и вперед к свободе. Да, только так. Для бешеной собаки 3 версты не крюк, подумал слепой пес и рванул по выбранному маршруту. В темных подвалах. Облущенная краска, покрывающая стены лестничной площадки, выщербленные края ступеней, выржавленные, странно выгнутые перила. Да все, куда ни брось взгляд, указывало на ветхость. Ветхость, заброшенность, запустение. Везде взгляд натыкался на мусор и хлам. Поломанная мебель, странные то металлические, то деревянные ящики, шкафчики с открытыми дверцами, запертые, целые и поломанные. Все здесь было перемешано. Яркое ядовитое зеленое свечение в дальней комнате указывало на наличие студня. Можно, конечно, заглянуть и убедиться. Проверить, так сказать, свою удачу. А надо ли? Правильно, совершенно не надо. Однако, странные запахи летают в этом, на первый взгляд, пустынном помещении. Давно интересные. Запахи, указывающие на то, что кто-то тут был. Кто-то прошел. Если пойти вправо, пересечь комнату, выйду в коридор. Да, помню, опасный коридор. Там пара жарок. Нет, не пара. Надо вспомнить. Точно, там 3 жарки. Их надо обойти. Осторожно, нежно, но быстро. Вот туда и пройдусь. Может, там еще что интересное есть. Соблюдая максимальную осторожность, двигаясь чуть ли не ползком, огибаю жарки. Еще пару метр, метр. Черт! Одна из аномалий выбросила вверх столб жара и пламени. Прыжок, кувырок, вперед! Да, а теперь можно было и ногу опалить. Температура там, ёпт, врагу не пожелаешь. О, еще одна комната. На полу в самом углу комнаты лежит тело в оранжевом комбинезоне. Давно лежит, явно давно. Даже подходить и проверять нет смысла. 100% жмурик. А что у нас тут? Вправо открывался длинный проход. Битый кафель пола, еле освещенный слабенькой аварийной лампой, скрывающейся за проволочным кожухом. В глубине коридора слышалось гудение. Изредка раздавался треск разрядов. Занимательно. Стоит взглянуть. Бочком, низко пригнуть голову. Проскакиваю коридор. Взгляд за угол. Никого. Та же серость. Серость унылась. Ага, та же. Да не та. В метрах 3 впереди в воздух уплыл деревянный ящик. Завис, мерно покачиваясь вверх-вниз. Ящик ускорился, пролетев в паре сантиметров над головой, разлетелся от удара об стену. Интересное кино. А вот сейчас выйду, поймаю и повыдергиваю руки-ноги тому, кто так забавляется. Решимость наполнила все тело. Тело как пружина. Вперед и только вперед. Комната. Пустая комната. Тот же тусклый свет ламп. Опять грязь, хлам, мусор и летающий шар ветвистых молний. О да, он не один. Да, но ни рук, ни ног нет. Отрывать-то что прикажете? Издав глухое разочарование рычания, поправив хобот старенького противогаза, Снорк покинул негостеприимный участок подвала. Все вам, молодым, надо. Темнело. Небо меняло серое мрачноватое покрывало на черноту. Непроглядную черноту ночи. В старом, практически разваливавшемся деревенском домике сидели двое. Сидели друг напротив друга. В сгущающихся сумерках. Слушай, вот скажи, кто такие снорки? О, ну этот вопрос с вопросов. На этот счет нет единого мнения. Одни говорят, что это бывшие сталкеры, попавшие под излучатель янтаря. Другие, что это результат эксперимента в той же подземной лаборатории. Непонятна их привязанность к противогазам, тем более неработающим. Ясно. А вот плоть, откуда они? Ну, плоть... Плоть очень смахивает на матировавшую свинью. У плоти очень опасны передние конечности. Попадешь под удар такой, мало не покажется. Хотя плоть трусовата. Нападает лишь когда очень голодна. А так, можно пугнуть, сама уберется. Но если плоть это свинья, то Припять кабан откуда? Ну вот, приплыли. Свинья — домашнее животное, понимаешь? Ну да. А кабан? Кабан дикий. Он же подвергается влиянию радиации. Десяток встретишь, считай ты труп. Помолчали, поглядывая на темнеющее небо. Хорошо. А вот контролер, он откуда? Контролер? Ну, брат, это точно военные натворили. Тут столько лабораторий под землей, всех не обойти. Возможно, в какой-то из них и проводились эксперименты по выведению таких уродцев. К таким близко подходить нельзя. Попадаешь под контроль, все, пиши пропало. Будешь его в войске ходить, пока не сгинешь. Жуть какая. Это еще цветочки. Да-да, расскажи про карликов и этих полтергейстов. Да что тебя на всякую хрень потянуло? Давай завязывать базар. Гляди, стемнело уже. А, и то верно. Пора выходить. Вот именно, пора. И растворившись в темноте, два кровососа рванули на поиски.